Обрадовался он, когда узнал, что из Англии через Архангельск прибыл в Москву ученый-физик Стандиш. Подолгу просиживали оба они в кремлевских покоях, беседуя о морях, о воде, о звездах, об огненных составах для стреляния. О чем бы ни шла речь, царь всегда переводил разговор на ядра, порох, селитру. Стандиш был сторонником Москвы. С большим уважением он относился к царю Ивану. Царь любил играть с ним в шахматы, приходя в восхищение от его искусства в игре. Стандиш получил от царя, среди многих подарков, богатую бархатную одежду, рисунками, с золотом, на соборьем меху, опушенную черным бобром. Иван Васильевич в заботах о государстве старался доказать свое расположение к иноземцам, особенно к англичанам. Некоторым из них были выданы царские грамоты, освобождавшие их от явки на суд по тяжбам с русскими. Каждому иностранцу отводился отдельный двор. Они могли жаловаться на русских, если их кто обижал. Ни в чем не было помехи иноземцам. В вере тоже. Как хотели, так и веровали, хотя бы даже находясь на государевой службе. Однако при всем том царь Иван Васильевич был очень разборчив в иноземных гостях и слугах и всегда держал их от себя на известном расстоянии. Бывали случаи, что он и высылал из России неугодных ему иноземцев. Настойчиво льнули к царю Иван Васильевичу подданные римского кесаря. Они добивались выгодной торговли для себя. Стараясь угодить царю, они лицемерно осуждали ливонского магистра, архиепископа, ливонских командоров за то, что те заключили союз с Польшей и ездят пьянствовать и развратничать к королю Сигизмунду. При царском дворе опять появился выходец из Саксонии Шлитте. Опять началась таинственная беготня его вокруг царя. Ганс Пенедос, Георг Либенгауэр из Аугсбурга, Берман Бистинг из Мюнстера, Вейтсенг из Нюрнберга, Герман Штальбрудер, Николай Пахер и многие другие немецкие купцы и мастера стали постоянными гостями на царских обедах. Покровительствуя немцам, царь старался противопоставить им англичан и голландцев, а голландцев, англичан, зная, что между всеми ними ведется борьба за первенство в торговле с Москвою, немцев. Иван Васильевич не раз говаривал: «Хорошо, что англичане пробились в Москву через льды Студеного моря». Говорил при немцах, испытующе поглядывая в их сторону. Немцы хранили бесстрастное молчание. Тогда царь начинал говорить о том, что он добивается Западного моря для торговых людей, ему угодно завести сношения со всеми государствами Европы. Немецкие купцы приветствовали намерение царя Ивана добыть удобный торговый путь на Балтийском море. Лучше Нарвы ничего не придумаешь. — Нам земли не надо, — махнув рукой, говорил Иван Васильевич. — Земли у нас много, а западной водички тоскует наше чрево. Захереет оно без оной водицы. После беседы с иноземцами царь нередко созывал на тайное совещание дьяков посольского приказа. Все приметили большое беспокойство у царя после ухода войска. Однажды, созвав дьяков в набережной гостинице, где они вдали от двора и бояр любили беседовать о тайных делах, царь, обратившись к висковатому, сказал: — А ну-ка, Иван Михайлович, рассуди, как нам в мире с Фердинандом жить, чтоб в войне нашей помехи не учинилось и чтоб порухи нашей дружбе с ним не было. Не ради Фердинанда, а ради нашего царства нам с ним в дружбе жить надобно. Вопреки обычаю, царь велел дьякам в его присутствии сесть. Висковатый, широкий, коренастый бородач с косыми монгольскими глазами пожевал губами, вскинул очи вверх, как будто что-то увидел на потолке, и тихо ответил: «Держать в страхе немцев надобно и датского королуса. Они почитают только силу». Иван, обрадовавшись, вскочил с своего кресла, а когда и все дьяки поднялись с своих мест, он приказал им спокойно сидеть и слушать. «Мысли у нас с тобою, Иванушка, сходятся. Я так думаю. Немного ума понадобилось магистру, чтоб понадеяться на Фердинанда. Немного ума и у архиепископа, благословившего сию войну. А Дания страшится за свою провинцию, Норвегию. Под боком она у нас. Там я тоже войско держу. Сказывали мне, будто и в самой Дании неспокойно. Вельможи восстают на короля, власть отбивают, а в затылке у них германская империя». «Оно так, о государь. А приказу посольскому при том же ведомо, что в Данию ливонские немцы то и дело ездят, и королус христиан надеждою их обольщает, головы им туманит и нас пытает, да и Фердинанду угодить старается. Король тот не страшен нам, и дружба его не столь дорога нам, как дружба императора». Приподнялся, поклонился царю дьяк Иван Языков, знавший латинский, польский, французский и немецкий языки. Он был низок ростом, курнос и веснущат, но вместе с тем уже кое-что позаимствовал за границей в манерах и одежде, носил короткие кафтаны, крепко душился заморскими духами и хитро вел в королевствах посольские дела. Иван Васильевич, хотя и считал грехом его подражание иностранцам, но легко мирился с этим, ибо это было нужно, и Божие наказание за это должно пасть только на самого Языкова. Царь тут ни при чем. «Великий государь», — сказал Языков, поклонившись и прижав руку к груди, — «где в ином месте гнушаются ливонцами так, как то видим мы в немецких государствах? Трусами, еретиками, петухами их прозывают. Алуманские князья и города жалеют их жалостью христианскую, как погибающих, но не разумом политики. Ливония якшается с католиками. В Дерпте епископ католик. Да и само дворянство крепко держится за ту веру. А в немецких землях родилась иная вера. Противная папе, противная польской. Императору нужна дружба с нами для борьбы с Турцией». А о Дании Иван Языков сказал, что королевские канцлеры в Дании и Йоган Фрис, и Андерс Барба по-разному думают о войне Москвы с Ливонией. Немец Андерс Барба против вмешательства в эту войну, ссылаясь на могущество московского царя. Датчанин Фрис за немедленное вмешательство, а король христиан сбит с толку ни туда, ни сюда, да и не домогает он хворью тяжкую. — Разумею, — задумчиво произнес царь, — добро. — Дозволь, государь, и мне молвить слово, — с низким поклоном поднялся со своего места бывалый человек, знавший 6 иноземных языков дьяк Федор Писемский. Белокурый, розовощекий, с дерзкими глазами, приводившими в смущение иностранных послов. — Говори, — кивнул ему Иван. — Великий государь-отец наш! Давно ли поляки отняли Данцик и Пруссию у немцев?